и добавляет: «Никогда не бойся за меня, со мной ничего не случится». Утром весь город выходит на улицу. Возле магазинов очереди, скупают соль, спички, подсолнечное масло, крупы. Кто знает, может, нас всех накажут, возьмут измором. Может, вчерашнего было мало? На завтра я не выдерживаю и отправляюсь на проспект. Там, где позавчера сидели, стояли, лежали люди, сегодня лежат цветы и горят свечи. Встречаю своих, издательских. Никто не знает, что теперь делать. Транспорт не ходит. На всех центральных улицах и площадях бронетехника. Люди проходят мимо нее, точно не замечая. Мы стоим, смотрим, потом идем на работу. У входа в издательство вижу Шурочку. Шурочка — молодая жена Вовы Ладо. Он привез этот прелестный трофей в прошлом году из командировки в Новосибирск, куда летал вместе с футбольной командой. Матч закончился победой сибиряков, но Вова Ладо успел в короткий срок одержать личную победу. Шурочка прилетела к нему через неделю, а еще через месяц они встречали в аэропорту ее родителей — папу, ученого-биолога, и маму, домохозяйку. Была осень, сбор винограда, и свадьбу гуляли на родине жениха, в восточной провинции, где названия деревень звучат так же, как названия местных вин. Потом родители уехали, а Шурочка с Вовой Ладо счастливо зажили в окраинном районе по дороге в аэропорт. И вот теперь Шурочка, высокая, статная, светлоглазая, настоящая сибирячка, стоит, обнимая руками большой живот, через месяц ей рожать. Мы наперебой говорим: «Ты зачем пришла? Со своим животом-то? С ума сошла, что ли? Где Вова Ладо? Куда твоя свекровь смотрит?» Говорят: «Газы применяли. Тебе дышать этим нельзя?» Как будто остальным можно. Так мы стоим и галдим, и в это время спускается Вова Ладо. А Ираклия нигде нет. Вова Ладо, увидев Шурочку, меняется в лице, машет руками и кричит, как помешанный: «Зачем она вышла из дому?» Он стоит и кричит страшными словами, а Шурочка смотрит на него и улыбается, и глаза ее светятся от счастья. Потом я, Вова Ладо и Шурочка поднимаемся в буфет, который, как ни странно, работает. «Мне стало так тяжело дома одной», — говорит Шурочка. «Когда ты уже ушел, позвонили мои родители. Они сказали, чтобы я немедленно садилась в самолет и улетала». Шурочка коротко, по-детски вздыхает. «Полетишь?» — спрашиваю я, а Вова Ладо молчит. Наверное, он и так знает ответ. «Еще чего», — говорит Шурочка и упрямо вздергивает подбородок. «Вообще-то они сказали, чтобы мы все летели. И ты?» Шурочка смотрит на Вову Ладо и смеется глазами. «И твои родители, и друзья. Они всех примут, если надо». Вова Ладо гладит Шурочкину прозрачную, нежную, с синими прожилками руку. «Сегодня перевезу тебя к маме. Она и так ругается, говорит, надо было еще вчера. А я сижу и молчу. И не спрашиваю, где Ираклий». «Да». Шурочка отрешенно смотрит в окно, на проспект. «Я вышла из дому, а на улице танк. А мне надо идти мимо. Так страшно. А на танке сидит солдатик и лузгает семечки, и автомат у него на боку». Вова Ладо хватается за голову. «Нет, я прямо сейчас отвезу тебя к матери». «И что было дальше?» «Ничего. Прошла мимо. Еще посмотрела на него. Думала, может, ему стыдно станет. Мы с Вовой Ладо закатываем глаза. Ну что с нее возьмешь? Одно слово. Беременная. И самолеты опять летели. Прямо над крышами. Тяжеленные, толстые. Величиной с дом, военные. Непонятно, как их воздух держит. Один за другим шли на посадку. Ой!» Шурочка радостно улыбается. «А еще я там Ираклия видела. Он как раз эти самолеты фотографировал и танки». Вова Ладо под столом толкает Шурочку ногой, и она замолкает, испуганно глядя на меня. А потом приходит кто-то из редакции и говорит: «Вы знаете, наша Тина погибла». Я думаю, все, конец. Не могу больше, сил моих больше нет. Встаю и выхожу на проспект. Вечером теперь комендантский час. И пусть. Зачем ходить по городу, в котором на каждом углу танки, а в моргах идет опознание жертв? Город пустеет, одевается в черное, и потом еще целую неделю хоронит своих мертвых. Сейчас, сейчас. Все немного успокоится, и все. Подаю на развод. Больше так нельзя, — говорит Ираклий, и пепел с его сигареты падает на подушку. Прошел целый год, и опять весна, и 7:00 утра, и птицы поют в кроне смоковницы, и голова кружится после бессонной ночи. На правом запястье Ираклия светлый рубец шрама. Да мы бы и так никогда не забыли. комнате пахнет акацией,